услышал биение пульса в висках. Постепенно стали проступать детали. Участок земли размером с футбольное поле, на котором росло с полдюжины деревьев, посаженных без какого бы то ни было различимого порядка. У подножия стволов некоторых деревьев были установлены низковольтные лампы подсветки. Мой нос снова принялся за работу. Аромат цитрусовых был так силен, что во рту появился вкус лимонада, ассоциирующийся с летними каникулами. Но этот запах ничуть не смущал насекомых, которые продолжали меня есть. Я осторожно двинулся вперед. Шаг, 10 шагов, потом 20. Сквозь листья одного из деревьев проглянули нечеткие белые прямоугольники. Я вышел из-за кроны цитрусового дерева. Прямоугольники превратились в окна. Я знал, что за окнами должна быть стена, и мозг нарисовал ее прежде, чем увидели глаза. Дом скромных размеров. Один этаж, пологая крыша, за тремя окнами свет, но ничего не видно, шторы задернуты. Типичный антураж калифорнийского ранчо. Тишина, пасторальный покой. Такой мирной была эта картина, что я засомневался в правильности своей интуитивной догадки. Но слишком многое сходится. Я стал искать другие конкретные вещи. Увидел автомашину, которую хотел найти. Слева от дома было пространство, огороженное забором из столбов и жердей, загон. Дальше за ним хозяйственные постройки. Я направился к ним, услышал ржание и фырканье лошадей. В нос мне ударил густой аромат старого сена и навоза. Производимые лошадьми звуки стали громче. Я установил их источник. Конюшня, расположенная сразу за загоном. Метрах в 20 за конюшней высокое строение без окон. Фуражный амбар. Еще дальше и правее какая-то постройка поменьше. Там тоже был свет. Один прямоугольник. Светилось единственное окно. Я двинулся дальше. Лошади били копытами и ржали. Громче и громче. Судя по звукам, их было всего несколько, но свою малочисленность они с лихвой восполняли беспокойным нравом. Затаив дыхание, я продолжал продвигаться вперед. Копыта стучали по мягкому дереву. Мне показалось, что я ощутил, как дрожит земля, но, возможно, это просто дрожали мои ноги. Лошади разбушевались не на шутку. Со стороны самого маленького строения послышался скрип и щелчок. Прижавшись к изгороди загона, я увидел, как из распахнувшейся двери на землю упала полоса света. Просвистела дверь из проволочной сетки, и кто-то вышел. Лошади продолжали бить копытами и ржать. Одна из них громко захрапела. «Тихо вы!» — крикнул низкий голос. Сразу наступила тишина. Крикнувший постоял с минуту, потом снова вошел внутрь строения. Полоса света превратилась в тонкую нить, но не исчезла. Я остался на месте, прислушиваясь к шумному дыханию лошадей и ощущая, как какие-то малюсенькие многоногие твари разгуливают у меня по лицу и рукам. Наконец дверь полностью закрылась. Я шлепнул себя несколько раз по щекам и подождал еще пару минут, прежде чем двигаться дальше. За стенами конюшни лошади опять заржали, но уже тихонько и жалобно. Я пробежал мимо, взметывая гравий и проклиная свои кожаные ботинки. Добежав до двери амбара, я остановился. От маленького строения тоже доносились звуки, другие, не лошадиные. Слабый отсвет ложился на землю из единственного окна. Вплотную прижимаясь к стене амбара, я стал осторожно подкрадываться к освещенному окну. Шаг, потом другой. звуки становились все более различимыми, приобрели тональность и форму. Человеческие голоса. Диалог. Один голос говорил, другой бормотал. Нет, стонал. Я был уже у передней стены этого небольшого строения, прижимаясь к шершавому дереву, но еще не мог разбирать слов. Первый голос говорил сердитым тоном. Что-то приказывал. Второй голос сопротивлялся. Послышался странный высокочастотный шум, похожий на звук включаемого телевизора. Опять стоны, громче, чем раньше. Кто-то сопротивлялся и за это подвергался какой-то пытке. Я сделал бросок к окну, присел под ним как можно ниже, пока не почувствовал боли в коленях, потом медленно приподнялся и попробовал заглянуть внутрь сквозь шторы. Я увидел лишь светлый туман, в котором только и смог уловить какие-то намеки на движение, перемещение чего-то в освещенном пространстве. Изнутри продолжали доноситься звуки испытывающего страдания существа. Я подобрался к двери, потянул на себя и открыл закрывавшую проем сетчатую створку. Вздрогнул, когда она неожиданно скрипнула. Звуки продолжались. Я стал шарить в потемках, пока не наткнулся на ручку внутренней двери. Ржавая и разболтанная ручка загремела с металлическим лязгом. Я прекратил шум, схватившись за ручку обеими руками, медленно повернул ее и толкнул дверь. Открылась небольшая щель, в которую можно было заглянуть. С сильно бьющимся сердцем я заглянул. То, что я увидел там, заставило сердце забиться еще сильнее. Моя рука распахнула дверь, я вошел. Я оказался в длинной и узкой комнате, стены которой были обшиты панелями под древесину эвкалипта и цветом напоминали пепел от сигарет. Пол был покрыт черным линолеумом. Комната освещалась двумя фонарями дешевого вида, подвешенными в противоположных концах. От настенного обогревателя шло сухое тепло с запахом дыма. В центре комнаты на расстоянии метра друг от друга к полу были привинчены два парикмахерских кресла, установленные в полулежачее положение. Первое кресло было свободно. Во втором находилась женщина в больничном халате, пристегнутая к креслу широкими кожаными ремнями, которые охватывали ее щиколотки, запястья, талию и грудь. У нее на голове были выбриты участки волос, так что получилось какое-то грубое подобие шахматной доски. На выбритых участках, на руках и на внутренней стороне бедер были закреплены электроды.